Глава 4. Цель культуры. Целью любой культуры является человеческая личность. Культура создает человека. Из аналогии, уподобляющей историю культуры истории биологического вида, можно было бы заключить, что целью культуры является ее самосохранение, если употреблять слово «цель» в его биологическом, то есть условном смысле. Но эволюция в действительности не имеет целей. Цели ставят себе только люди. Люди, принадлежащие некоторой культуре и осознавшие себя ее творцами, могут спрашивать себя, какие цели они намерены поставить перед нею. И здесь уже слово «цель» употребляется в его прямом смысле, в котором оно и понимается дальше. Какова же может быть цель культуры? Целью культуры может быть только воспитание человека. Я имею в виду отдельную человеческую личность, свободное развитие, счастье и совершенство которой является высшей ценностью гуманизма. Поскольку человек может жить только в обществе людей, это значит, что общество должно быть устроено и должно всегда устраиваться так, чтобы способствовать развитию отдельного человека. Сочетание условий этого развития называется воспитанием. Цель в биологическом смысле, то есть простое сохранение культуры, не является ценностью гуманизма. Она принадлежит другой системе ценностей, которую можно назвать коллективизмом. Источником этой системы ценностей было первобытное племя. Ее первым литературным выражением – чудовищный трактат Платона «Государство», а ее реализациями – Спарта, управляемый иезуитами Парагвай и современный фашизм. Выбор между ценностями коллективизма и гуманизма, как и всякий выбор между ценностями, кажется независящим от рациональных аргументов и определяется, по-видимому, нашими вкусами и, в конечном счете, нашим воспитанием. Но можно показать, что коллективистская система ценностей не только не способна сохранить единую человеческую культуру, складывающуюся теперь на Земле, но даже отдельную племенную и национальную культуру, хотя и может принести ей временные успехи. Человек не приспособлен своей эволюцией к функции муравья или пчелы. Для коллективизма он слишком сложен. Протагору приписывается изречение «человек – мера всех вещей». Это и есть подлинная сущность гуманизма. Гуманизм – это прежде всего этическое учение. Учение о том, как человек должен вести себя по отношению к другим людям, но гуманизм этим не исчерпывается. Дальнейшей его ценностью является некоторый идеал человека, и тем самым идеал человечества, без которых мы погрузились бы в самодовольную неподвижность конфуцианства. Но об этом потом. Теперь же мы должны понять, в чем состоит и откуда происходит этика гуманизма. Прогресс, конечно, должен привести к лучшему обществу, то есть прежде всего к обществу с лучшими отношениями между людьми. Кто понимает прогресс как совершенствование техники или даже науки, попросту не понимает, о чем идет речь. Ведь машины служат людям, и если людям нехорошо, то совсем не важно, каковы их машины. Итак, мы проследим происхождение этических принципов гуманизма. Они стары как мир, и, конечно, их первоначальным назначением было сохранение вида. Природа не заботится об отдельных особях, а только об их числе. Мы уже говорили об инстинктах, корректирующих действия внутривидовой агрессии. Вместе с половым инстинктом они уравновешивают наше инстинктивное стремление к изгнанию ближнего из наших владений, то есть наш животный консерватизм. Из этих инстинктов человеческое общество изготовило свои понятия о добре и зле. Мы уже говорили, что это привело к возникновению во всех племенах по существу аналогичных правовых систем, различавшихся уровнем глобализации этических понятий. Наиболее широкое понимание этики возникло в христианской религии, из которой и развились идеи гуманизма. Христианство и предшествовавшая ему иудейская религия возникли во времена суеверия и жестокости. История этих религий полна бесчеловечных преследований, нетерпимости и высокомерия по отношению к иноверцам. Но таков был путь всего, что нам особенно дорого. И то, к чему мы пришли, далеко вышло за пределы религии, проделавшей этот путь.